Часть первая. Все дома. Один. Сперва-то я думал, надо же, как все удачно закончилось. Удачно. Закончилось. Ладно. Папа совсем в ярости уезжал. Я его таким злым и не видел никогда. Он же спокойный, как таракан. Его любимое выражение, кстати. Если чувствует, что, как он говорит, на псих уходит. Когда я упираюсь, Дилька дуру включает или мама челюсть выдвигает. Ну или по работе с кем-то поспорит. Так вот, он просто разворачивается и уходит из комнаты. И даже из квартиры. А появляется уже через полчаса, как всегда, насмешливый, хладнокровный. Иногда только кошачьей смерти требует. И потом весь вечер поддевает всех. Кошачья смерть — это валерьянка. На самом деле она, конечно, называется «мяще уляне» — «кошачья трава». Но папа переделал в «мяще уляме». Говорит, что нечаянно. Врет, я думаю. Он постоянно всякие песенки и просто слова переделывает. Русские, английские, татарские. Слоган Nike у него «сейчас дует». Киткат «передохни» с ударением на третьем слоге. Ну и всякие там «газета из рук в раки», «стоматологическая клиника Добрый Дент», «Кефаль, ты всегда жаришься для нас», «безутешен от природы йогурт в Перми» или «травожок хураток». А несчастную надпись на двери «На себя» папа прочитал так, что мама с ним полдня не разговаривала. Он эту надпись вслух прочитал и сиял, как лазерный фонарик. А мама против его сияния ничего сделать не может, смеяться начинает. Если рассмеялась, не разговариваю, уже не считается. Я у папы, кстати, этому научился. Чушь сморозил — сияй. Дурак, но веселый. Простят. Ну, обычно прощают. Даже завуч. Лишь с физичкой это не проходит. Но на нее у нас особенный метод есть, не скажу какой. Против звонка 9 у папы ни методов не нашлось, ни желания сбегать в зону спокойствия. То есть договорил он не то чтобы приветливо и весело, как всегда, а даже как-то ласково и баюкающе, будто с Дилькой, когда ее надо из рева вытащить. Дильку он обычно вытаскивал. И давайте, наверное, тоже вытащил. Длинно попрощался, убрал трубку и тут же пошел переодеваться и собирать командировочную сумку. Я это из своей комнаты слышал. Уроки делал, чтобы в выходные была свобода. Слышал, как он шебуршал потихоньку, потом принялся дверцами хлопать и тумбочками швыряться. Ну, не тумбочками, а чемоданами с летними вещами, которые у нас внизу шкафа стоят, пока зима, ну или весна, как сейчас. А летом, наоборот, зимние вещи туда упихиваются. Не все, конечно, а которые можно упихать. Теперь это все на пол полетело. Я испугался, прислушался и понял. Папа сумку ищет. Мама тоже поняла. Прибежала к нему, тихо заговорила. Он тоже отвечал тихо, потом рыкнул. Мама сказала что-то про нас. А, ну да, понятно. Пугать нельзя, не кричи. Я все понимаю, но тише, тише. Папа начал было. Да что ты понимаешь? Ты смотри, что они делают. Да успокоился почти. И объяснил, еле слышно для меня, почему надо ехать именно сейчас. А мама сказала, что «одного я тебя не отпущу». Они немного поспорили, ласково так, про нас в основном. Куда нас девать? С собой, что ли? Нет, не надо, посидят, ничего страшного, слава богу, суббота. И про то, кому нужны детские хладные трупики, хотя папа еще про мамин матч вспомнил. У мамы абонемент на Акбарс. Она на хоккее сдвинута. Ладно, меня туда же не вдвинула, боксом отбился, честно. Ну вот. Она сказала, ничего страшного. Чего уж похороны коллег смотреть. Выходит, с кем-то слабеньким играют. Конечно, мама победила. Как всегда. Они вышли из спальни спокойными, решительными. Папа притащил болтающую ногами Дильку на спине, сбросил на мою кровать, шикнул, потому что она заверещала и потребовала еще раз, и сказал, тут такое дело. Нам с мамой надо срочно ненадолго уехать. Дилька сразу стала кривить губы и затягивать глаза мокрой пленкой, как вторые линзы под очками. Здорово у нее это получается, раз — и льется, как с карниза в марте. Но мама такой оттепель давно умеет подмораживать. Мы с папой не умеем, наоборот, хуже делаем. А мама умеет. Она к Дильке присела, что-то быстро ей нашептала, лицо незаметно вытерла, пощекотала, ну, как всегда, в общем. Дилька хмурилась и губами жмакала, но против мамки разве устоишь? Короче, все успокоились, даже папа. Он объяснил, что до деревни и обратно съездим, помочь там надо, но и Марат Абыжа. Абы, дядя, а также старший брат — это просто уважительное обращение к старшему в татарском языке. Тут папа осекся. Дилька ведь не знала ни папиного дальнего родственника Марата Абы, ни того, что он вдруг умер не неделю назад, а папа как раз был в командировке в Агрызе и оттуда помчался на похороны вместе с Девяти, своим отцом. И в этот раз папа, к счастью, объяснять ничего не стал. Ни про похороны, ни про то, почему снова в Лашманлык едет. Он просто сказал: «Давайте, ребята, завтра день, побудьте без нас. Дома. Без улицы. Компьютеров и телевизоров хватит. Может, и до книжки кто-нибудь дозреет». Он внимательно нас осмотрел. Я сильно улыбнулся, аж за ушами щелкнуло. Дилька буркнула что-то про «и так читаю». «Найдете, говорит, чем заняться». «А кушать мы что будем?» — робко спросила Дилька. Мама сквозь смех поцеловала ее в лоб и заверила, что такого бурундучка без еды уж не оставит. Дильку они уломали, а меня что уламывать? Хоть это и не свобода, конечно. Пришлось пообещать, что я не буду сестру обижать. Эта коза орала «будет» и пихала меня пяткой в бедро. А буду кормить, холить, лелеять и выращивать, как садовник, розу. Это мама сказала. Или как свинопас. Это я не договорил. И не брошу. Ну, я пообещал. Что оставалось-то? Я, оказывается, не знал, как роскошно Дилька сочиняет новые капризы. Сперва гладко шло. Мама с папой грамотно все выстроили. Папа ускользнул собираться и звонить каким-то неизвестным мне знакомым родственникам. Мама сказала, что уезжают они рано утром. Увела Дильку читать и спать. Вырубила ее там ударной дозой Носова. Правда, и сама чуть не вырубилась. Вышла, пошатываясь, и принялась шуметь водой и плитой на кухне. Чтобы, значит, бурундучки не перемерли. Типа, в холодильнике сосисок с пельменями нет. Папа ей так и сказал между сборами и звонками. Мама на него взглянула, и он удрал. Даже без специальной рожи. Это я уже видел. Потому что переполз в зал. С уроками разделался, и теперь мог сидеть за компом все выходные. Хо-хо. Вскоре папа вернулся на кухню, и намекающий эдак сообщил, что на хвост никто не садится, так что можем выезжать уже сейчас. И еще с утречка в Аждахаеве пару-тройку часиков сна урвать. Аждахаево — это центр района, в котором Лашманлык, папина деревня, находится. То есть не папина, конечно. Он под Оренбургом родился. А Девятинники — дедушкина. В самой деревне почему-то последнее время никто не ночует. Мама в итоге решила не ночевать ни там, ни тут. Догрохотала на кухне, решительно вышла, загнала меня спать, пинком, через туалет, велев не вставать, пока третий петух не пропоет или что там у тебя в телефоне играет. А я, между прочим, петухов давно с будильника убрал, потому что возненавидел. Теперь ненавидел обычный пружинный звон. Папа мне к тому времени рассказал, чего они так срываются. Я особо не интересовался. Надо, значит, надо. Им виднее. А уж полдня-то мы продержимся. Но папа в рамках всегдашней своей политики честность и осведомленность рассказал, что вот приходится им ехать к Марату Абы на 7 дней. Тут я испугался. Неделю без родителей трудновато будет. И пельменей не хватит, и Дилька меня еще раньше пельменей сожрет. Да и страшновато, честно говоря. Но папа серьезно объяснил, что имеет в виду небольшое упоминание усопшего на 7-й день его смерти. Еще бывает 3 и 40, а у русских вместо 7 дней 9. Но это не важно. Потом объяснил, что ехать и не собирался. На 9 сказал, что в деревне хулиганы объявились, обижают всех подряд, заборы ломают и могилы оскверняют, поэтому пора, кому надо, кадыки повынимать. А мама, значит, боится, что папа выниманием увлечется. Вот одного отпускать и не хочет. По-моему, мама куда более увлекающаяся натура. В том числе и в деле вынимания всяких органов из человеков. Я не имею в виду, что она мне мозг выносит, но в целом направление мысли правильное. Ладно, не будем. В любом случае, я спорить не стал. Тихо порадовался, что родители нас с собой в деревню не тащат. Заверил папу, что все понимаю и совсем справлюсь. Заверил маму, что все обеспечу и всех сохраню живыми и сытыми. И себя, и сестру. И не брошу я ее, не брошу. Обещаю, блин. И не вставать до утра обещаю. И звонить каждый час обещаю. И заорал, на меня шикнули, и я зашипел, что не надо ни гуляпу, ни соседей просить с нами посидеть, потому что это унизительно, в конце концов. В моем возрасте кто-то там Чем-то уже командовал, и все подряд в комсомол вступали. Что бы это ни значило». Они засмеялись. Папа обозвал меня балбесом и потрепал по волосам. Мама поцеловала щеку и велела закрыть глаза. Я закрыл глаза. Дождался щелчка и темноты. А нового щелчка входной двери уже, кажется, не дождался. Что-то папа с мамой затянули с последними сборами и распихиванием еды для нас по легкодоступным местам. То есть я проснулся и вскинулся в полной темноте, судорожно нашаривая что-то поверх одеяла. Но это наверняка не из-за замка. Просто с улицы пробился какой-нибудь звук. Или грузовик промчался, или сигнализация у машины взвыла и заткнулась. Ничего я не нашарил. Отдышался, успокоился. Хотел сходить на кухню попить, но вспомнил про обещание не вставать до утра. И не встал. Поворочился, ругая себя за сговорчивость с дубовостью. И уснул. Выспаться, конечно, не удалось. Дилька нашла самый нужный день для того, чтобы проснуться в половине седьмого. Она как-то сразу уяснила, что стишок «Мама спит, она устала» к брату, ну, никак не относится. И началось. То есть я понимаю, что восьмилетней мадемуазели накормить, допустим, себя непросто. Почему, кстати? Но ведь она не собиралась исключительно вопросы выживания через меня решать. Ей ведь нужно было, чтобы я абсолютно каждый ее чих со вздохом разделял или просто рядом сидел и смотрел. У меня паста не выдавливается, я есть хочу, туалетная бумага кончилась, а где сахар лежит? А поиграй со мной, а с аргамаком? Смотри, он с тобой хочет, а пройди за меня вот этот уровень, а ты вообще с ума сошел, а сделай мне тоже бутерброд. Это не сюрприз, конечно. Дилька всегда так себя ведет. А я, как всегда, вести себя не мог. Не мог ни по башке щелкнуть, ни послать, ни даже просто наушники надеть и отмахиваться. Потому что пообещал. И вот ведь хитрая вампирка. Попробовала бы она мне напомнить про это обещание. Ну или просто сказала бы обычное «Я все маме расскажу». Мигом бы в противоположный угол улетела и весь день провела бы в автономном плавании, как атомная подводная лодка «Казань». Терпеть не могу, когда меня лечат. Дилька не лечила. Просто когда я в ответ на ее восьмой писк подряд «Ну, Наиль, там опять по-английски написано, прочитай!» рявкнул «Да включи ты на русском игру, нафига в этой ты лазишь? Не буду!» Она молча упятилась в угол, сделала лицо скворечником и опять набрала воды под очки. Но мне стыдно стало, я застонал и пошел читать и проходить этот ее дурацкий уровень. Прям у меня своего уровня нет. Зато на все мамкины звонки, а мама раз пять звонила и говорила то шепотом, то громко, то под жуткое какое-то подвывание ветра, мы отвечали с честной радостью, сытые, довольные, не цапаемся, всегда бы так. Мамка обзывала нас бессовестными, но голос у нее был непохоронный. Да и папа на заднем плане гудел вполне деловито. И вроде бы никого на части не рвал. Делька ни разу про них не вспомнила. То есть утром уточнила, когда приедут. Я сказал, что вечером. Кивнула и упылила к ноутбуку. Пацаны гулять звали, я сказал, что не получится. Они сказали, айда мы сами придем. Я обрадовался было, но вспомнил, что совсем никого пускать не велено. И отказался. Еще позвонила Гуляпа, спросила, где родители. Я объяснил, коротко и не отрываясь от экрана. Она сказала, что сейчас приедет посидеть с нами. Я с досадой отвлекся от затяжной искусствоведческой дискуссии по поводу достоинств олдскульного трэш-металла по сравнению с хардкором периода упадка и сказал, что напрасно приедет. На лестничной площадке сидеть холодно и неудобно. А в квартиру я никого не пущу. Не велено. Мы посмеялись, Гуляпа сказала, ну давайте я вам хотя бы ужин приготовлю. Я заверил, что у нас этих ужинов до следующей Олимпиады, и быстренько передал трубку Дильке. Пусть поворкуют, как любят. Они долго трындели. Я краем уха слышал Дилькины визги и глупые рассказы про лошадок и про аквапарк. Но и маме пришлось на Дилькин телефон звонить. Она еще возмущалась, с кем я так долго треплюсь, вместо того, чтобы за сестрой ухаживать. Я, почти без возмущения, рассказал, с кем. Мама удовлетворенно хмыкнула, и я сообразил, наконец, что это она Гулю-Апу попросила подстраховать. Я прямо об этом спросил, чтобы врезать мамане по полной. Она тоже хитрая. Быстренько распрощалась, потому что говорит, опять переезжаем с места на место, а папа без моих штурманских умений никак. Я думал, папа начнет громко характеризовать ее умения, но, видимо, время и место для этого не подходили. Гам у них там был, как в школьной столовой. Потом родители долго не звонили. Делька опять стала доставать меня требованиями почитать сказки. Сама она, видите ли, путается в именах и поэтому сбивается. Тут я не выдержал и начал на нее орать, потому что это наглость вообще. Уж какие она имена своим куклам, лошадкам и персонажам рисунков придумывает и запоминает, так это в мою голову просто не влезет никогда. А теперь, говорит, сбивается. Делька тут же захихикала и сказала, что хочет есть. Я сообразил, что у самого в животе сосет просто дико, так как уже 10 доходит. Быстренько согрел картошку с мясом, подавил попытку мелкой барышни подменить нормальный ужин дурацкими хлопьями с молоком и даже помыл посуду. Честно говоря, просто чистых чашек уже не осталось. Мы, оказывается, очень много всякой ерунды пьем в течение дня. После этого я сломался и согласился читать с Дилькой сказки. При условии, что читает она, но абзацы со сложными именами «я». Сестра, сияя, притащила том балкарских сказок и сходу в них забурилась. Надеялась, что там-то трудных имен немерено. И обломилась. Балкарцы-то нам родственники, походу. Татарские и башкирские сказки Делька давно изучила. Там уже садик у нее, как и у меня, был татарским. То есть мы на татарском говорить толком не говорим, если не считать «Альфия Тимирзяновна, меня айла кайтарга ярыма». Можно мне пойти домой по-татарски? И быструю речь не понимаем. Чем, кстати, время от времени папа пользуется. Мама из Сибири, поэтому татарский еще хуже нашего знает, хотя усиленно пытается говорить. Но запас слов у нас неплохой. Всякие алакёзы, кичи-батыры и дивы с джиннами из балкарских сказок ухо не режут. Еще половина сказок крутится вокруг лошадок. А от лошадок Дилька просто прется. И рисует их, и играет в них, и мультики про них смотрит. И скоро все-таки допечет родителей, чтобы они ее в секцию при ипподроме пристроили. Так что я всего-то несколько абзацев про быжма-папаха прочитал, когда Дилька утомилась и осерчала. Там и впрямь не детская жуть пошла. Быжма-папах, короче, всех победил, но враги успели сунуть ему под подушку зуб дракона. Богатырь спать лег. Клык ему через ухо в голову юрк и насмерть. В этом месте лицо у Дильки стало странным. Я торопливо дочитал, как вся родня быжмам-папаха зарыдала-запела, и от этих чудовищных, видимо, звуков клык из ушка выпал. И стал богатырь как новенький. Тут Дилька вредно захохотала и сообщила, что давно знает такую сказку. И про русского богатыря, и про татарского. Только там в ухо, чтобы спасти. Мама плакала. Или медведь кричал. Я закричал, как медведь, и погнал лентяйку чистить зубы и спать. А сам побежал к ревущему телефону. Звонила, конечно, мама. «Привет, сиротинки, как дела?» «Нормально», — солидно сказал я. «Хорошо. Ели?» «Конечно». «Делька спит?» «Нет». «Наиль, 11 час вообще-то». «Мне мешают вообще-то», — сказал я слегка зверея. «Кто?» — сполошилась мама и что-то быстро сказала в сторону. «Ты! Мы уже ложимся вообще-то, а ты вот...» «Уф, нельзя же так пугать!» «Можно», — сообщил я угрюмо и показал Дильке, в каком темпе она должна уже бежать в ванную и вооружаться зубной щеткой. Мама захихикала и сказала, «Суров ты, юноша. Гуляпа вон вся под впечатлением от тебя. Что, в самом деле не пустил бы ее? «Не велено же». «Она спустишь?» Я вздохнул и сказал, «Вас пущу». Мама вздохнула и сказала, «Тогда дверь открой». Я два раза хлопнул глазами и заорал, «Дилька, они приехали!» Они и правда приехали. Стояли уже за дверью и ждали особого приглашения. У всех родители нормальные, а у нас такие балбесы. Ну, тут началась 5-минутка визгов, обниманий, мазания зубной пасты и рассказов о том, как мы тут без вас, а вы там без нас страдали. Впрочем, папа с мамой были не сильно истрадавшиеся. Так, утомленные слегка, веселые и злые. Мама обцеловала Дильку и попинала ее укладываться. Дилька завопила, что хочет со всеми посидеть. Мама попинала ее готовить второй ужин с десертом, блан-манже и фофанами. Ну и сама с ней ушла, понятно. Папа сбил мне волосы, пару раз бленькнул пальцем по оттопыренному уху и рассказал, что я молодец, на меня можно положиться и все такое. Я поправил волосы и сказал: «Я знаю». Мне было хорошо и спокойно. Я только сейчас понял, что все это время было не так, нехорошо и неспокойно. Папа усмехнулся, снова бленькнул по уху, как-то внезапно рухнул на стул и сказал, прикрыв глаза: «Все-таки 1500 км за неполные сутки — это перебор. Еще бы дорога была. А самое смешное, знаешь чего?» «Чего?» — спросил я, настораживаясь. «Знаю я, папина, смешное. Того, что никакого вандализма там нет. Лукман-абый сослепу не разглядел что-то. Папа его неправильно понял. Потом я. Синдром испорченного телефона. Хоть в учебник. А там, ну, зиратта на кладбище. Пара камней покосилась. Ну и у Марата просела могила. Обычное дело». «Так что, зря ездили?» — спросил я, сразу расстроившись. «Ну как зря? Не зря все-таки. Я не хотел, а по-человечески-то надо было все равно. Вот. Родню повидал, да. Хотя деревня, конечно, ужас во что превратилась. Чернобыль, блин. Зона с саркофагом. Все районы между собой не поделят, никому такое богатство не нужно. Выселять, говорят, будут. Да кого там выселять уже? Дом наш вообще... Я не узнал даже сперва». Папа моргнул и отвернулся. Я тоже отвернулся, но папа, к счастью, уже воскликнул: «А, я же забыл совсем». Он полез во внутренний карман вязаной кофты, покопался и вытащил оттуда плоскую рыжую коробку. «Вот», — сказал он, — «тебе. За заслуги перед Отечеством». «О, спасибо», — сказал я и осторожно принял дар. Коробочка была старой, пластмассовой и неожиданно тяжелой. Я внимательно ее осмотрел и на всякий случай сделал понимающее лицо. «Вот клоун», — сказал папа, снова откинувшись на стенку. «Это просто пенал, Марата или чей-то еще. Ты внутрь посмотри». Я посмотрел внутрь и офигел. Внутри лежал кинжал. Ну, не кинжал, а офигенский такой нож. Тонкий, с темной резной ручкой, кажется, костяной. И в потертых кожаных ножнах. Небольшой, чуть длиннее моей ладони. И очень старый. Будто экспонат из нацмузея. Я положил пенал на стол, обхватил рукоятку так и эдак, бережно снял ножны, они были в мелких морщинках, тугие и очень легкие, и пахли кисло. А лезвие оказалось почти черным, только края светлые, даже белые, и очень острые. «Ух ты!» — прошептал я. «В книжках острыми клинками волосок на лету рубят». Я полез в лохмы. И тут, тихонько притворив дверь, в зал вошла мама. Она сказала: «Наирёк, спасибо тебе. Рустам, он, оказывается, даже сказку Дильке... Ты с ума сошел?» У нее аж голос поменялся. Не интонация, а весь. Я вздрогнул, посмотрел на нож, на папу и понял, что вопрос задан не мне. «Нормально все», — сказал папа, не меняя усталой позы. «Это фамильный нож, я не рассказывал разве? Мне столько же было, когда дед подарил. А я и забыл про него, а тут гляжу, ба... Ну и Лукман говорит: «Забирай, твоему как раз время пришло. Он же школу или там на улицу носить не будет. Правда, Наиль?» Я кивнул. «Тебе видней», — сухо сказала мама и вышла. «Дамы без огня не бывает», — отметил папа. «Устала. И Акбарс продул. Не парься». Мне было неловко, но все равно оторваться от разглядывания ножа я не мог. «Это нержавейка?» — спросил я. «Наверное. Хотя, если он действительно такой старый, как мне рассказывали, то нержавейки тогда и не было. Этот нож, говорят, у нас в семье всю дорогу первому сыну передается с самого начала. А начало документированы у нас в 1780 году, как минимум». «Лашманлык такой старый?» — поразился я. «О, он, говорят, еще при Казанском ханстве был, если не раньше. Там же захолустье, река мелкая, зато леса, леса, бурелом да сычи. Дорог сроду не было. Ни монголы, ни царские ребята не доходили. А, нет, царские дошли, потому и лашманлык. Лашманлык — заготовка корабельного леса для казенных нужд на татарском. Да и монголы, а ну не суть. Все равно, может, и вся 1000 лет ножичку. Раритет и реликвия, считай. А металл, ну, булат какой-нибудь, а то и серебро, вон черный какой. Надо как-нибудь на анализ отдать. У дяди Андрея остались же в Криме экспертизе знакомые». «Фига себе», — сказал я. «Смотри, а тут вроде не узор даже, а написано. Вот на рукоятке. Что написано, пап, не знаешь?» Он немедленно ответил: «Славному бойцу победоносной Красной Армии Наилю Измайлову от командарма Котовского». Я не стал напоминать, что он сам ведь рассказывал о древности ножа. Кротко сказал: «Тут не по-русски написано». «Так это и не русский. Тут по-арабски. Дай-ка». Но когда я протянул нож, папа уронил поднятую было руку на колено и сказал: «А, я так вижу. Помню, вернее. Точно, я пробовал прочитать в детстве, ума не хватило. Алфавит забыл уже. Ну вот это ба-са-а. Ну, бисмилля, точно. Бисмилля во имя Аллаха по-арабски. Молитва, значит». Хлопнула дверь, папа отвернулся и с готовностью засиял. Я тоже. Мама прошла мимо. Папа посмотрел на меня, скорчив страшную рожу. Я засмеялся. В комнату просочилась Дилька, которая торжественно сделала жест рукой и сказала почему-то сильно окая: «Прошу всех к столу!» «Проси», — разрешил я. А папа, конечно, засюсюкал: «Ой ты, хозяюшка наша, кормилица! Что ли, сама приготовила?» У них завязался бессмысленный слюнявый разговор, по итогам которого папа пообещал завтра всем колхозам умчаться в аквапарк. А Дилька, как всегда, законючила: «На ручки! На ножки! Нет, на ножи!» — скричал папа, ойкнул, шлепнул себя по губам, воткнулся мне головой в живот, я ухнул, забросил меня на плечо, сверху закинул Дильку, закряхтев поднялся и с натугой заорал: «А вот теперь я вас об стеночку-то размажу!» С улюлюканьем помчался к двери и замер. Я, чуть не свернув шею, посмотрел прямо по курсу. В дверях стояла мама. Откуда взялась? Только что в зал уходила. Она неласково осмотрела нас и сказала: «Есть, идите, живоглоты. Третий раз зову». И мы пошли пить чай со сливочным рулетом, а папа попутно ужин смел, а потом и добавку. И быстро уснули. И на завтра поехали в аквапарк. И все было хорошо.